34. Из Лаффертон газет. Таня и Дэн поймали попутку. Когда шестилетняя Таня Халливелл была маленькой помощницей королевы Лаффертонской ярмарки в сентябре 1988 года, она и предположить не могла, что прокатится на платформе еще не один, а целых два раза в своей жизни. В 1998 году Таня сама стала королевой ярмарки, а на прошлой неделе она снова поднялась на платформу, на этот раз в качестве невесты. Она со своим супругом Дэном Ломаксом, который был пажом в 1987-м, после венчания в методистской церкви Лаффертона взошла на платформу, специально арендованную к празднику и украшенную флористами Клаудии, где работает сама Таня. Две подружки-невесты и два мальчика-пажа поехали вместе с молодоженами на прием в Селби Хаус Гольф энд Кантри Клаб. Позже мистер и миссис Ломакс отправились отмечать свой медовый месяц, стоя на движущейся платформе, освещаемой фонарями и сверканием фейерверков. Платформа принадлежит семье Уикс из Селби Фармс, и ее великодушно предоставил Майкл Уикс, кузен невесты. Пара планирует вернуться из своего медового месяца как раз вовремя, чтобы повеселиться на Лаффертонской ярмарке, которая в этом году состоится в последние выходные октября.